Объект преследования вошел в подъезд. Онищенко ускорил шаг и последовал за ним. Это было рискованно, но поскольку раньше Политковский подозрений не выказывал, стоило рискнуть. Другое дело, что бежать по лестнице вслед за молодым спортивным парнем, упитанному курящему оперу, было не по силам. Посему он посмотрел вверх между пролетами и выяснил, что Политковский поднялся на последний пятый этаж и вошел в квартиру. Подниматься наверх опер не стал, успеется. Он вышел из подъезда, отыскал телефон и по карточке позвонил в пейджинговую компанию. Послал Жарову сообщение. Затем извлек карточку и спрятал в бумажник. Карточка была особая, вечная. Онищенко конфисковал ее у одного умельца. В вечности ее опер, конечно, сомневался, но полгода она уже отслужила. Онищенко вернулся и поднялся по лестнице до верхней площадки. На нее выходили две двери. Одна с глазком, вторая, скорее всего, неиспользуемый черный ход. Номера нет. У верхнего угла нетронутая паутинка. Еще имелась стальная лестница на чердак. Обитый жестью люк, качественный навесной замок. Онищенко не поленился, слазил, проверил петли. Все крепко. Без ключа в раз не откроешь. Отложил в памяти. Выяснить в жилконторе насчет ключа. Ну и в твою квартиру проверить на всякий случай. В работе Онищенко был крайне педантичен. Теперь главный объект. Дверь с глазком. Старая и, надо полагать, еще крепкая. Коврика нет. Номер кто-то сковырнул, но установить не проблема. Онищенко спустился на пролет ниже, присел на подоконник и задумался. Эх, будь у него бригада человек, вцать! Взял бы квартиру под наблюдение, отследил всех посетителей и обитателей. Брать Политковского или не брать? Привет от принца Гамлета. Брать? Допустим. И что ему можно предъявить, кроме уклонения от допризывных обязанностей? Да ничего. Опа, это что такое? Онищенко быстренько спустился на площадку четвертого этажа. Здесь тоже две двери, но маленькая деталь. Одна из них – могучий стальной монстр с глазком видеокамеры. Вот это удачно. Не раздумывая, Онищенко нажал на кнопочку. Услышав внутри шаги, помахал перед объективом удостоверением. Дверь открылась. Ага, свой, служивый. Только почему-то форма старого образца. Пенсионер? Или чужая? «Здорово», — сказал Онищенко. «Ну, здорово», — не очень дружелюбно отозвался охранник. «Начальства нет». «Да мне твое начальство без надобности», — Онищенко широко улыбнулся. «Помощь требуется». «И это смотря какая помощь», — настороженно ответил охранник. «Так я объясню». Онищенко слегка отодвинул охранника и вошел. Они договорились быстро. «Ты только пленки принеси», — сказал на прощание охранник, которого звали по-старинному, Прохором. «Принесу», — обещал Онищенко. «Пленки и пузырь». Дополнение протеста не вызвало. Онищенко удалился, прихватив с собой номер местного телефона и оставив свой. «Повезло, ничего не скажешь». Внизу уже ждал Дима. Выяснив номер квартиры, Онищенко посетил паспортный стол. Квартира принадлежала некоему Козелкину ИИ на правах собственности. Прописан гражданин Козелкин был совсем в другом месте. Позвонив туда, опер поговорил с девочкой школьного возраста, которая сообщила, что папа в Голландии, а мамы нет, но очень скоро придет. Насчет «очень скоро» Онищенко не обманулся. Малышку явно обучали, что следует отвечать незнакомым людям. Ближе к вечеру, впрочем, Онищенко сумел поговорить с гражданкой Козелкиной. Представился соседом, живущим под сданной квартирой, пожаловался. Мокнет потолок. Гражданка Козелкина посочувствовала и посоветовала обратиться в агентство «Ключик Буратино», через которое квартира сдана в аренду. Онищенко тут же позвонил в агентство и через диспетчера выяснил, что квартира сдана некоему Иванову Филиппу Сергеевичу до 31 декабря 1999 года. Договор Филипп Сергеевич заключал лично. В агентстве так принято. Получив эту информацию, опер позвонил в таинственную квартиру. Трубку взял мужчина. «Филипп Сергеевич?» – осведомился Онищенко. «А кто говорит?» «А агентство недвижимости», – соврал Онищенко. «Филипп Сергеевич?» «Нет», – помедлив, ответил мужчина. «Это его внук. Что вы хотели?» «Хотелось бы узнать, будет ли ваш дедушка продлевать договор на следующий год». «Не могу сказать», — не очень дружелюбно ответил мужчина. «Захочет — продлит. Есть же пункт о праве продления на тех же условиях». «Дело в том», — елейным голосом произнес Онищенко, «что условия могут быть другими. Цены снижены в связи с инфляцией. Передайте это вашему дедушке». «Передам», — сказал мужчина. Ивановых в городе Санкт-Петербурге было несметное множество. Филиппов Сергеевичей существенно меньше. 138. Правда, в возрасте девушки, дедушки только шестеро. У двоих не было телефона, а с четырьмя Онищенко успешно пообщался. Ни один из них не снимал квартир, не терял паспорта и не передавал его в чужие руки. Утром следующего дня Онищенко занимался другими делами. Только после обеда он позвонил Лагутенкову и традиционно попросил Жарова. «Слушай меня, Павел Ефимович», — сказал следователь. «Садись на автобус и приезжай ко мне. Я тебе выправлю бумагу, ты с этой бумагой съездишь к Шилову и осчастливишь его, забрав Суржинскую Ниву. Бери и пользуйся. За бензин платишь сам. Все, понял?» «Все», — лаконично ответил Онищенко, — «уже еду». Есть основания полагать, что Овен самостоятельно вышел на шамана. Группой прослушивания зафиксирован телефонный звонок. При прослушивании записи экспертом голос, обороты речи, лексика опознаны с большой долей вероятности. Считаю их возможный контакт преждевременным. Целесообразно провести комплекс оперативных мероприятий, предусмотренный пунктом 3 плана, имеющих целью изоляцию Овна. Смотри приложение. Объект «Мохнатый» свел Гунина, объект «Нибелунг», с криминальным авторитетом Трубкиным. Содержание переговоров установить не удалось. Использовалось устройство, препятствующее считыванию колебаний стекла. Справку специалиста ЭКО, осуществлявшего техническое обеспечение мероприятия, прилагаю. По сообщению источника, между Нибелунгом и трубой заключено соглашение. Учитывая характер работы Нибелунга, работник морга, ряд аспектов их сотрудничества можно предположить с большой долей вероятности. В ходе наблюдения по ряду признаков есть основания полагать, что объект Нибелунг обладает природными гипнотическими способностями, либо имеет соответствующую подготовку. Под видом 10-долларовой купюры вручил сотруднику ГИБДД обертку от жевательной резинки. Данная информация получена в ходе легендированного опроса сотрудника ГИБДД, проведенного с целью получения информации о возможной его связи с разрабатываемыми